Шкатулка осталась у меня, так что если моя сумасшедшая захочет ее открыть, сперва придется поговорить по душам. Вик, да, вы в порядке? Я что, так хреново выгляжу? Нет, но что-то изменилось со вчера. Нельзя сказать, что в последнее время мне не хватало приключений в полуночи. Хватало, еще как, даже слегка через край, особенно если учесть визит к мертвой драконихе Иргалис и разборки с Эльхиретом. Но даже спускаясь в пещеры под замком, даже сражаясь против могущественного древнего колдуна, я оставался в границах своего домена, в пределах уже принятого мной мироздания. Бал в ином измерении, устроенный для сильных всех миров, не только попытался лишить меня рассудка симфонии хаоса, он еще и неприятно расширил вселенную, с которой рано или поздно мне придется взаимодействовать. Это происходило и раньше, Иргалис, упомянувшая моего предка, Геннадий Белый, рассказавший о других замках. События менялись так быстро, что у меня не оставалось времени на рефлексию, а гора из тайн становилась все выше и выше, угрожая обрушиться и раздавить того, кто осмелился приступить к ее разгадке. Еще и шкатулка, принадлежащая князю в желтом. Анна с ее лютой преданностью и попытками помочь, от которых недолго заработать раннюю седину. Даже загадочный союзник Асфар, который может и не союзник вовсе, а еще один желающий заставить хозяина полуночи таскать каштаны из огня. И все это за один гребаный день, нет, за несколько гребаных часов, проведенных бог знает где. Еще бы что-то не изменилось. Несмотря на всю нервотрепку, я успел заснуть, чтобы не пропустить обычный визит в полночь, и в свою очередь попасть под расспросы. Я не водил знакомства с владельцами других замков, ни магических, ни обычных, но готов поспорить, что ни у кого из них не было такого ослепительного костеляна. Изумительной красоты леди-призрак с черными волосами, бледной кожей и большими зелеными глазами. Ее готическая внешность идеально дополнялась ровным, почти равнодушным голосом, который она никогда не поднимала, если не атаковала врагов в боевой форме Банши. В каком-то смысле Каз была полной противоположностью Анны, несокрушимое спокойствие против нервной страсти, прохлада против жара, надежность и доверие против хитрости и интриг. Они обе служили полуночи, а следовательно и мне, обе хранили сопоставимое число тайн, но при этом существовали в разных мирах, как буквально, так и фигурально. Мне не хотелось отмахиваться и говорить, что все в порядке, но и обсудить произошедший сказ было бессмысленно. Законы полуночи, чтоб ее, незримые, но запрещающие слугам выходить за жесткие рамки в любом разговоре. Вик, теперь она звучала почти обеспокоенно, а это значило, что она действительно беспокоилась. «Обсудим в другой раз», — предложил я. «Даете слово?» «Даю слово, Каз. Обязательно поговорим. Сдержать обещание выйдет только в неопределенном будущем, но для него, как говорится, и трудимся. В мой первый настоящий визит в полночь мы с Каз были наедине в полузаброшенном тронном зале, но с тех пор многое изменилось. Вокруг царила безупречная чистота, в большом камине негромко трещали свежие дрова, в дальнем углу зала дремал Мордрит Аваланский, четырехметровый полуразложившийся оживший мертвец в ржавых доспехах, сжимающий в руках обломок гигантского двуручного меча, страшный как смерть и почти не разговаривающий, проклятый в незапамятные времена вместе со своим королевством, Мордрит свято чтил заключенный между нами союз и уже дважды оказывал неоценимую помощь. Моя же ему помощь заключалась лишь в предоставлении этого самого угла тронного зала, не бог весть что по любым стандартам. Но и этот момент я планировал исправить. Выход в основной коридор охраняли двое гнолов-наемников, которых звали Кар и Кром. По правде сказать, использовать их услуги таким образом было несколько расточительно и могло пригодиться только во время приема гостей. Надо взять на заметку. Каз, да, Вик, как поживают Ава и Ян? Двух дракончиков, девочку и мальчика, мои помощницы окрестили Аврора и Янтарем. И тут же решили, что полные имена длинноваты, так что лучше использовать сокращения. Проснулись, поели и снова заснули, доложила Каз. Кулина просила заглянуть к ней по поводу их рациона. Заснули в кладовой, в вашей спальне. Я выделила им уголок рядом с кроватью. При текущих размерах дракончикам действительно хватало скромного уголка, но учитывая, какой громадной была их почившая мама, через какое-то время придется задумываться об отдельном помещении. Пока что же спальня казалась лучшим вариантом, чем кладовая, как более уютная и реже используемая комната. Если верить непроверенным сведениям от Луны, маленькие драконы в первые месяцы жизни могли спать по нескольку суток, а периоды активности зависели от неустановленных факторов. Наша парочка еще и вылупилась при экстремальных обстоятельствах, чуть не спалив худшего гостя в истории полуночи. Альхирет определенно получил по заслугам, но малыши здорово выдохлись. И как бы мне не хотелось пообщаться и поиграть с дракончиками, стоило признать, их сонливость давала мне время на подготовку и выполнение других задач, непосредственно связанных с замком. Задач, которые бессовестно копились и копились, не спрашивая ничьего разрешения. Итак, мне требовалось поговорить с Кулиной насчет рациона Авроры и Янтаря, вероятнее всего добыть редкие ингредиенты для сбалансированного питания, выяснить у Луны подробности о драконьей кузне, которая позволит переплавлять драгистал на оружие и доспехи, а также избавляться от вредоносных артефактов, найти способ снять проклятие моего предполагаемого предка с матери дракончиков, Эргалис, чтобы через год исполнить данную ей клятву и избежать ужасных последствий нарушения означенной клятвы, найти способ снять подозрительно похожие проклятия с Мордрида, а затем и всего его народа. В дополнение к этому пункту, наладить с мертвым рыцарем нормальное общение, поскольку на данный момент его язык знала одна Луна, и то кое-как, выяснить, благодаря чему человеческий облик начали восстанавливать иссохшие, набранные в мою новую гвардию, поговорить с ними, а в особенности с лидером, Александром, помочь Терри найти лекарство от красной порчи и дремы их тела, чтобы помочь двум подаренным мне танцовщицам-посланникам князя в желтом и несчастной скрипачке Шаэль Мартарис. Возможно, ее музыка и оказывала целительный эффект на Александра с товарищами, и это тоже следовало изучить, убедиться, что восстановление хвои идет по плану и помочь, если надо, вырастить лекарственные растения, заказанные Террой. Мелкая задача, но все равно необходимая, укрепить оборону замка, усилить гвардию, нанять больше наемников и желательно отыскать какого-нибудь грамотного мага, добыть лучшую экипировку, как для меня, так и для всех других защитников, отстроить разрушенные стены. Как верно, к несчастью, заметил Альхирет, сегодня полночь была бледной тенью от своей былой тени. Именно поэтому ему почти удалось путем полного беспредела и грубой силы захватить драконьи яйца. Почти, конечно, не считается, но сам факт говорил о многом. Для найма любых наемников и специалистов требовались средства, золото и драгистал. И то, и другое можно было отыскать в глубинах самой полуночи, в сундуках и тайниках, а еще где-то скрывалась старая сокровищница. Внешние источники финансирования подразумевали ведение активной торговли, инвестиции в предприятия цвергов и продажу услуг. Все это требовало огромного количества времени и сил, как и в реальном мире, деньги в полуночи не сыпались на голову просто так. Кроме финансов требовались частицы души полуночи, для возведения нужных сооружений и улучшения имеющихся. Этот пункт на текущее время был схвачен. У меня остался некоторый запас частиц после испепеления босса мастерской. К тому же, гвардия каждую ночь ходила бить неочищенных иссохших, пополняя мои резервы. К слову о мастерской, замок все еще не нашел замену погибшему от моей руки механику. Я не знал, когда полночь соберется просветить меня на эту тему, и ждал сигналы без малейшего удовольствия. Временным исполняющим обязанности механика была милейшая девушка-автоматон Адиль. С ней я мог обсудить множество вопросов, запретных для остальных моих помощниц, но ее завода хватало всего на час. Нужно либо отыскать утерянный старый заводной ключ, либо помочь ей смастерить новый. Найти библиотеку. Найти гребаную библиотеку. Если еще точнее, найти к ней дорогу, поскольку местоположение мне было уже известно. Туда я планировал попасть чуть ли не с первого визита в полночь, и обитель знаний ускользала от меня с упорством, достойным лучшего применения. Теоретически библиотека могла закрыть примерно треть этого списка, предоставив всю необходимую информацию. Теоретически. Если я все-таки туда попаду, вопросы в духе, что это за место и зачем я здесь в последнее время, волновали меня заметно меньше, чем раньше, но тоже продолжали копиться. Кем был мой предполагаемый предок, Бертрам фон Харгин? Как на самом деле устроена вселенная вокруг полуночи, с их телом и другими мирами? Что из себя представляют иные замки? Было бы неплохо наконец выяснить подноготную происходящего, в библиотеке или вне ее. Один человек мог поделиться со мной солидным куском информации, и даже начал это делать, пока жнец не утащил его куда-то вниз, по словам Кас, в темницу. Геннадий Белый при всех своих недостатках такого обращения не заслужил, просто попал под горячую руку. или холодную, учитывая внешность жнеца, не столь важно. Сомнолога и эксперта по магическим замкам следовало из темницы вытащить, предварительно отыскав темницу. У меня имелись смутные догадки, но их еще требовалось проверить. Найти логово жнеца и понять принцип работы его механизма. Снять лимиты на мое посещение полуночи, не отключая смертоносного призрака, поскольку тот был одной из ключевых фигур в защите замка. Снять ограничения со слуг полуночи на общение и перемещение, в идеале, дать им полную свободу решать за себя. Если для этого понадобится изменить коренные принципы работы замка, так тому и быть. Нормальный такой список, и ведь наверняка не полный. Кас, да, Вик, я ничего не забыл, я вкратце пересказал ей то, что вспомнил, попутно тихонько офигевая от масштабов работы. Умолчал лишь о последних двух пунктах, они относились ко взлому местной системы и лучше было воплощать их окольными путями. Поговорите с гостями. Я чуть было не спросил с какими гостями, как вдруг вспомнил, что одну из гостевых комнат заняла семья из трех альвов, что просили об убежище. Комнату-то я им предоставил, но с каскадом последующих событий чуть о них не забыл. Точно, больше ничего. «Если вы что-то забудете», — сказала Кас, — «как мне показалось, чуть теплее, чем обычно. Я напомню вам после. Вы знаете, где меня найти». Когда я только заказал постройку гостевых покоев, все комнаты были одинаковы. Управление замком позволяло настраивать интерьер по желанию, расширяя пространство и создавая декор, но здесь я точно ничего не менял. Тем не менее, комната, где расположились новые гости, теперь выглядело совершенно иначе. Две кровати у дальней стены, камин напротив, огромное окно с тяжелыми шторами. Штор не было даже у меня в спальне. В целом помещение казалось гораздо просторнее, чем аналогичная комната, которую занимал Эльхирет. Похоже, полночь самостоятельно меняла гостевые покои под нужды гостей. Интересно, как тогда выглядит комната гнолов. Дверь мне открыл глава семейства, мужчина-альф с короткими серебряными волосами. Сегодня он выглядел заметно лучше, чем в две наших прошлых встречи, но его серое лицо отчетливо побледнело, когда он увидел меня за порогом. «Лорд Виктор», — выдохнул он, запнувшись. «Простите, я собирался просить аудиенции, но мы потеряли счет времени». У него за спиной на большой кровати сидели его жена и ребенок. Кажется, это все-таки была девочка, и она единственная из троицы смотрела на меня без капли испуга. С маленькой расческой, застрявший в волосах. «Я просто пришел познакомиться», — сказал я как можно мягче, — «и узнать, как вы устроились». Альвы заметно расслабились, хотя и не до конца. Мы втроем уселись за небольшим столом возле окна на удивительно удобных стульях, которых я раньше тоже в замке не видел. Те, что предлагались посетителям в тронном зале, были неплохи, но и только. Хоть каждый день приглашай новых гостей, а затем растаскивай мебель по остальным помещениям. «Еще раз приношу свои глубочайшие извинения, лорд Виктор», — сказал мужчина тем же негромким усталым голосом, что и всегда. «Мы воспользовались вашим гостеприимством и даже не представились. Я Инзар Галандис, это моя жена Ирит и дочь Нилли. Прошу, скажите, чем мы можем отплатить за вашу доброту?» Альвийская леди поклонилась с вежливой улыбкой, а девочка на кровати радостно замахала рукой. Строго говоря, полночь была не лучшим местом для таких гостей. Обычных людей, или, в данном случае, альвов. Ни воинов, ни магов, ни посланников ужасных древних сил, а просто беженцев. По словам Инзара, 100 лет назад несколько тысяч альвов-ученых вместе с семьями бежали из огромной империи на материке, уплыли на отдаленный архипелаг и основали там свое небольшое государство. Империя, казалось, забыла о них, но передышка оказалась сравнительно недолгой, и однажды на горизонте возникли десятки кораблей со скаленными львиными головами на парусах. Города бывших беглецов разорили, многих убили и захватили в плен, кому-то удалось вновь бежать. Названия материков и стран мне ни о чем не говорили, но ситуация звучала болезненно знакомо. Война никогда не меняется, даже в других мирах. Сам Инзар, изучавший мертвые языки, довольно давно расшифровал старинное заклинание обращения, позволяющие получить аудиенцию у хозяина одного из вечных замков. Любопытно, что ритуал позволял выбрать, в какой именно замок обратиться, предоставляя заклинателю титул хозяина места. Далее, если просьба будет сочтена достойной рассмотрения, открывались межпространственные врата. «И вы выбрали полночь?» – спросил я, не подавая виду, что узнал о существовании других замков только вчера. «Могу я уточнить, Почему? Инзар и Рид переглянулись, явно смущенные. Я вспомнил, что по законам местного гостеприимства они не могли лгать. Простите, лорд Виктор, неловко улыбнулась Альвийка, но у вас единственного из всех был титул милосердный. Интересная история. И даже со мной им пришлось возвращаться назад и скрываться от войны еще месяц, пока я расщедрился на гостевые покои. Просто ради любопытства, вы не запомнили титулы остальных? Инзар нахмурился и начал перечислять, но тут же сбился и сильно занервничал. Эрит подала ему пару чистых листов бумаги из дорожной сумки, а следом металлическое перо и бутылек чернил. «Лорд Виктор, если вы дадите мне несколько минут, это не к спеху», — успокоил я его. «Но если вспомните и запишите, я буду благодарен». Он рассеянно кивнул, не отрывая глаз от бумаги. На первый взгляд его специальность, древние языки, была мне не слишком полезна, но это только если не задумываться. Из того, что я понял за время владения замком, полночь брала на себя перевод языков всех слуг и большинства посетителей, чтобы хозяин не гулял, уткнувшись в разговорник, а занимался более важными делами. Только вот это правило постоянно нарушалось, то ли из-за неполадок в механизме замка, то ли по какой-то другой причине. Я не мог прочитать здесь ни одной надписи, не понимал часть гостей, так что приходилось прибегать к помощи Луны и Кулины, а еще оставался Мордрит. «Последний вопрос», — со вздохом сказал я, вспоминая речь мертвого рыцаря, напоминающую скрежет металла. «Вы знакомы с языком Авалона?» Инзар изумленно взметнул брови, а затем даже как-то приосанился. «Лорд Виктор», — гордо сказал он, — «вы смотрите на одного из немногих специалистов по семантике и фонетике аволонского наречия. Мои изыскания относятся скорее к хобби, но позвольте заверить, я проводил их столь же тщательно, как и любой научный труд. Тогда сегодня ваш счастливый день», — усмехнулся я. «Как вы смотрите на то, чтобы встретиться с носителем Авалонского, живым?» «В каком-то смысле. Нам не удалось продолжить диалог, меня вдруг пронзило острое чувство, напоминающее единение с полуночью во время осмотра владений на троне. Недостаточно острое, чтобы спровоцировать выход из тела, но затмевающие все остальные мысли. Меня хватило на вежливое прощание с альвами, но в основном коридоре чувство захлестнуло с головой. Я сосредоточился на дыхании и немного успокоился, зато не заметил приближения Кас, пока она не оказалась напротив меня. «Полночь зовет», — тихо сказала она. «Пришла пора выбрать нового слугу». Глава 5. Ощущения, связанные с влиянием замка, слабо поддавались трактовке и зависели от конкретных обстоятельств. Полночь могла быть ласковой, вселить уверенность, наградить эйфорией, и могла быть жестокой, посылая жнеца и парализуя ледяным ужасом. Но сейчас это было нечто совершенно новое, единение на несравнимом уровне. Я чувствовал сильное волнение, но, как ни странно, оно исходило не от меня, а от нее, души полуночи. «Она давно не принимала новых слуг», — прошептала Кас. «Я сидел на своем троне, в окружении ближайших советниц, Кас, Луны и Кулины. Дело было не в том, что Терре, Хвое и Адиль я доверял меньше, просто первых двух от тронного зала отделяла небольшая загрязненная область внутреннего двора, а Адиль вовсе находилась в другом секторе замка, ожидая, пока ее заведут. Полночь однажды показала, что может игнорировать часть правил по очищенным зонам, но тогда ситуация в самом деле была критической. Призыв потенциального механика, безусловно, событие, но не форс-мажор. В остальном зал пустовал, гнолы ушли к себе, и даже Мордрит ради такого дела проснулся и временно уковылял в основной коридор. По-хорошему для него тоже надо будет придумать подходящее помещение, как-никак дорогой гости ценный союзник, пусть и выглядит специфически. Напряжение в голове нарастало, пока не достигло пика. Сердце бешено колотилось, становилось трудно дышать, а обычно приятная прохлада воздуха обжигала кожу. Я стиснул зубы, но долго терпеть не пришлось, мое сознание взмыло над телом, как делало это каждый раз в режиме строительства. Только теперь ощущалось это совсем иначе. Мое тело на троне внизу, мои девушки вокруг него, тепло и уют, исходящие от очищенных областей замка, эти элементы остались неизменными. Но обычный холодный мрак вокруг оказался наполнен картинами нет, фрагментами реальности, вырванными со своих мест в реальном мире и помещенными напротив моей души. Мне нужно было сделать выбор. Я мысленно потянулся к ближайшему из них, На нем виднелась напряженная молодая женщина Цверг, коренастая, с туго заплетенной косой темных волос и слегка заостренными зубами. «Агата Тафрок», голос Луны раздался словно из ниоткуда, «и будь у меня сейчас тело, я бы вздрогнул». Оборотень-барсук, упрямая, недоверчивая, жестокая, высокий талант механика, сознательно забралась в полночь 72 года назад, пытаясь быстро разбогатеть. Фрагмент развернулся, пришел в движение, стал частью мира вокруг. Теперь я наблюдал за Агатой с расстояния вытянутой руки, хотя она меня, понятное дело, не видела. У нее было дело, какой-то хитрый механизм, смесь волчка и игрушечного автомобиля, который она старательно подкрутила и запустила вперед по коридору. Место я опознать не мог, но коридор явно принадлежал полуночи, с характерной каменной кладкой и вечными факелами на стенах. Волчок-машинка пронесся по полу, и тут сразу стало ясно его предназначение. Он заставил сработать все ловушки по пути. Сонный коридор наполнился лязгом стали и свистом стрел, пока сама Агата сидела в безопасности за углом. Отсчитав 30 секунд, она выглянула, оценила обстановку и бросилась вперед, перепрыгивая через лезвие и огибая шипы. Ее расчет был почти безупречным, не чета моим попыткам в похожих местах, но она пропустила скрытую нишу с безголовым рыцарем внутри. Арбалетный болт впился ей в середину спины, вынудил споткнуться, потерять равновесие, упасть в 2 сантиметрах от выдвижных шипов. Она начала вставать на ноги, рыча и обрастая жесткой черной шерстью, пока лезвие алебарды не обрушилось сверху, отделяя голову от тела. Когда я умирал в полуночи, не было ни боли, ни крови. Мое тело рассыпалось на бледно-голубые огоньки, и я просыпался на земле, раздраженный, но абсолютно целый. Агата же умерла, как и полагается, если тебе отрубают голову. В ужасе и конвульсиях, обильно заливая пол и элементы ловушек кровью, все ее мастерство и решимость оказались бессильны. А полночь в тот момент поймала ее душу. Я отдалился от фрагмента, не в силах смотреть, даже в бестелесном состоянии, за столь ужасной участью. Мой взгляд сосредоточился на другом фрагменте. Лилиана Ош, теперь со мной говорила Кас. Ее душа притянулась к полуночи во сне 40 лет назад, воплотилась и не смогла найти выхода. Робкая, покорная, механик средней руки. Передо мной стояла хрупкая русоволосая девушка в очках с толстыми стеклами. В отличие от фрагмента с Агатой в виде последних минут ее жизни, здесь была скорее нарезка часов или даже дней. Вот Лилиана открывает глаза в каком-то закутке замка, скорее всего в заброшенном чулане. Вот она бесцельно, в состоянии восхищенной сомнамбулы, бродит по пустым коридорам и залам, ощупывая стены и щурясь от света факелов. Судя по всему, ее закинуло в одну из закрытых и заброшенных секций, где даже мобов не водилось. В какой-то момент Лилиана пришла в себя, но ей это не слишком помогло. Из закрытой области не было выхода, кроме крохотного окна на огромной высоте. Никаких инструментов полночь ей не предоставила. Ни гостья и тем более не хозяйка, зачем возиться. Лилиана свернулась калачиком в том же чулане, где однажды проснулась и заснула навсегда, постепенно иссыхая до хорошо знакомого состояния. Я не стал досматривать то, что было дальше. Новый фрагмент. Хатга длинный зуб. Голосок Кулины даже сейчас звучал мило и жизнерадостно. Характер абсолютно нейтральный. Жила на нижних уровнях 117 лет назад, пока не обрела разум, а вместе с ним и душу. Обожает мастерить ловушки. Этот фрагмент оказался интереснее всех прочих. Хатга была мимиком классического типа, большим сундуком, и однажды, заняв место настоящего сундука с сокровищами, съела его содержимое. Один из амулетов каким-то образом слился с ней, наделив разумом и усилив способность метаморфозы. Из ее фрагмента я узнал, что монстры разных видов в полуночи вовсе не дружили. Мимики с удовольствием поедали заблудших и иссохших, безголовые рыцари уничтожали тех и других, а горгули все предпочитали обходить стороной. Бесконечный круг смертей и возрождений создал на удивление устойчивую экосистему, по крайней мере, в тот период, когда замок стоял без хозяина. Самой лакомой добычей, впрочем, были посторонние, попавшие в полночь по своей воле или против нее. Хатга наловчилась ставить на эдаких приключенцев большие ловчие капканы и скрытые арбалеты в стенах, но однажды просчиталась и была сожжена каким-то колдуном. Через минуту колдун попал в капкан и был утыкан стрелами, но участь его души осталась неизвестной. А вот Хатга на свою беду стала приличным механиком и могла претендовать на более высокую должность. Я отдалился от ее фрагмента и вновь повис посреди темноты. Осколков реальности, представляющих того или иного кандидата, было много, пусть и не бесконечно много. Десятки, не сотни. Полночь сортировала их по одной ей известной системе. До одних фрагментов я дотягивался с легкостью, до других – с огромным трудом. Все кандидаты были женщинами, в основном молодыми, с редкими вкраплениями леди постарше. На границе моего астрального зрения, на заднем плане я видел фрагменты с мужчинами, но никак не мог их достать. Полночь не сопротивлялась, не утаивала их из принципа, просто почему-то связи не возникало. Они словно лежали на верхней полке, куда невозможно было дотянуться даже подпрыгнув. Полночь сломана, вспомнил я простую теорию Адель, которая находила все больше подтверждений. И все же, даже без мужчин вариантов хватало. Не всех представляли мои помощницы и далеко не у всех показывали полноценную историю. Некоторые души полночь хранила столетиями, и сама забыла все детали, кроме обстоятельств, при которых их получила. Самая старая душа принадлежала безымянной суровой валькирии, которая участвовала в одном из штурмов замка. Ее фрагмент был очень коротким. Она проверяла готовность осадных орудий и рычала на бездарей подчиненных, когда со стороны полуночи в небо ударил поток черного пламени и обрушился на их армию. Замок впитал в себя все души погибших, не переварив только ее. Процесс подбора кандидатов на нового слугу дал мне столько информации, что было тяжеловато воспринять все сразу. Полночь притягивала и поглощала сотни душ из десятков миров, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Кто-то приходил сюда добровольно, раздобыв подходящие заклинания или наткнувшись на установленный портал. Искатели сокровищ, славы, древних знаний, и даже те, кто мечтал занять пустующий трон. Кто-то просто засыпал и видел во сне бесконечные коридоры, залы и комнаты, и сам того не желая получал новое тело, связывающее его душу с замком. Все это происходило, пока полночь стояла без владельца, берегла силы и накапливала запас душ. Некоторым удавалось сбежать из консервации, и они обретали временные тела, становились тенями, паразитируя на поработившей их силе. Все это было нечетко, неточно, в виде размытого водой пазла, в котором к тому же не хватало половины деталей. Кто построил полночи другие замки, придумал столь чудовищный механизм, с какой целью, кем были предыдущие хозяева? Процесс подбора позволял сделать лишь косвенные догадки. В последние пару-тройку столетий полночь гораздо чаще оставалась пустой, одинокой. Хозяева не задерживались, то ли быстро погибая, то ли бросая свою роль по иным причинам. И это в свою очередь заметно ускоряло процесс упадка. Я просмотрел все фрагменты и тщательно пересчитал, 31. При желании их можно было просмотреть снова, но в этом не было нужды. Сцены жизни и смерти механиков все еще четко стояли в моем астральном мозгу. Любая из них имела право занять пустующую, с точки зрения полуночи, мастерскую, восстановить ее нормальную работу и даже поделиться со мной специфической силой. Освобожденная комната не должна пустовать, ибо пустоты не любит не только природа, но и полночь. Прямо-таки терпеть не может. Пространство должно работать, получить функцию, приносить пользу. Мне нужно сделать выбор. Я не хотел выбирать, и не только потому, что уже назначил отдельно должность механика. Ее, кстати, полночь вообще не считала за кандидата. Разве может стать механиком арбалет, настенные часы, игрушечная балерина в шкатулке? Но любой другой выбор обрекал чью-то душу на вечное рабство. Они и без того в рабстве. Они воплотятся, получат право жить. Это были мои мысли, и не мои одновременно. Дурная привычка всяких могущих сущностей влезать в голову без разрешения здорово меня бесила, и эта злость принадлежала только мне. Она позволяла сосредоточиться, мыслить и анализировать, а не просто плыть по течению. Сопротивляться воле полуночи грубой силой было бесполезно, несопоставимый масштаб. Я не мог топнуть ногой и заорать что-то в духе. Я здесь хозяин. Впрочем, даже если бы мог, то обижать свой замок было столь же разумно, как и пилить сук, на котором сидишь, сук, под которым раскинулось море кипящей лавы. Но сопротивление сопротивлению рознь, и здесь существовало пространство для маневра. Маневра простейшего, и оттого даже более эффективного. Мне нужно время подумать. Сквозь меня прокатилась волна разочарования, полуночи не хотелось ждать, особенно когда впервые за столько лет предоставился шанс получить нового слугу. Но за этим разочарованием я ощущал и нечто иное, тень облегчения, как у студента, которому сообщили, что экзамен переносится на неделю вперед. Очень осторожно я потянулся к этому облегчению и успел уловить причину. Полноценное воплощение нового слуги требовало огромных ресурсов, и не просто частиц души, скопленных тенями. Ресурсов, что копились только в периоды, когда на троне сидел хозяин. Ресурсов, которых осталось совсем немного. Я отпрянул, чтобы не выдать себя. Маневр удался, выбор был отложен на будущее. Еще одна проблема завтрашнего дня, которая наверняка вылезет в самый неподходящий момент. Но хотя бы теперь я знал гораздо больше, чем пару часов назад. Полночь успокаивалась, отступала, теряла фокус, погружаясь в свое обычное состояние полудремы. Фрагменты реальности, представляющие пойманные души, один за другим растворялись в темноте. На этом, в общем-то, и стоило закончить. Маленькая победа, лучше, чем ничего, да и я действительно получил прорву знаний. Но связь, относящаяся к слугам замка, все еще оставалась во мне, и я решил попробовать кое-что новое. Сперва потянуться ко всем моим помощницам в очищенных зонах полуночи, по одной за раз, легонько коснуться их и получить ответ, а затем попытаться увидеть картину целиком, в замке и даже за его пределами, насколько хватит сил. Удивительнее всего было то, что у меня это удалось. Некоторые участки полуночи на миг словно подсветились призрачным светом, там находились бывшие слуги, нынешние боссы еще не открытых комнат. Один, второй, третий, всего 9 бледных огоньков, ожидающих очищения или испепеления. И это было не все, поскольку огоньки горели и вне полуночи, сквозь океан необъятной пустоты, в других мирах. Чтобы не сойти с ума от заполнившего мой разум расстояния, я сфокусировался на ощущении земли, и тут же уловил там знакомое присутствие Анны, а также еще 2 огоньков душ, призрачных, неактивных. Да и Анна горела как-то не так, но у меня не было времени разбираться. Это что, мне и у себя на родине придется сражаться с боссами? Каким образом полночь посылала слуг в другие миры? Стоило только получить ответы на часть вопросов, как тут же навалились новые. Мое астральное зрение помутилось, темнота вокруг стала гуще и холодней. Кажется, теперь точно пора возвращаться назад. Я открыл глаза и встал с трона. Точнее, я попытался встать, тут же обнаружив, что ноги почти не держат, а зал вокруг кружится как в карусели, которую запустили на предельной скорости. Перестарался, пересидел, перенапрягся. Молодец, что и сказать. Падать назад на трон было поздно, так что я начал заваливаться вперед, пока не оказался подхвачен 3 парами рук, мускулистыми, желеобразными и призрачными. Я в норме, язык тоже ворочался с трудом, но говорить все-таки удавалось. Отложил выбор слуги. В спальню его, скомандовала Кас. Сейчас же. Мне хотелось пошутить, что давненько я ждал от нее таких слов, но не успел. Возможно, к лучшему. Некая неодолимая сила подняла меня в воздух и понесла в сторону небольшой двери в углу. Через пару секунд мне удалось сфокусироваться и обнаружить, что сила оказалась луной, все такой же рыжей, крепкой и по-своему очень симпатичной. Когда-то давно мне довелось таскать ее на руках, и вот теперь она возвращала долг. Сопротивляться было бесполезно. Кулина, согревающий напиток, сама знаешь, какой. Ага. Девушка с лаем умчалась в сторону кухни, а меня в это время занесли в спальню и уложили на большую теплую кровать. Рядом с ней в самом деле стояла обширная лежанка, на которой развалились 2 дракончика, но мне не дали ими полюбоваться. Невесомая рука Кас прикоснулась к моему лбу и тут же отпряла. Обычно она была прохладной, но сейчас не ощущалась вообще никак, и я понял, что трясусь от озноба. В ближайший час, как можно больше тепла, луна, ни слова больше, ухмыльнулась оружейница. Та же сила, что тащило меня на руках от трона, теперь опустилась рядом со мной на кровати и сжала меня в медвежьих объятиях, или, скорее, волчьих, учитывая специфику проклятия луны. Через пару секунд в комнате вдруг стало темно, Кас закрыла единственное окно большой подушкой, чтобы лунный свет не повредил оружейнице. Вместо него Кас разожгла огонь в небольшом камине. Постепенно, минута за минутой, мне становилось все теплее. Объятия луны ощущались, чего греха таить, весьма приятными даже в подобных обстоятельствах. Было немного обидно за трату времени, но разве я не заслужил часок отдыха рядом с красивой женщиной? Что-то мне подсказывало, что в будущем таких моментов почти не представится. Глава 6. Я никогда не видел снов, отдыхая в спальне полуночи, и теперь мог даже проанализировать, почему, построить рабочую теорию. Допустим, мое тело здесь было не вполне настоящим, а воплощенным, как у тех бедолаг, что замок ловил в сети на протяжении столетий. Выходит, душа не могла покинуть его обычным способом, пока не вернется в оригинальное тело, на земле. А может, здесь, в центре своей силы, полночь обладала большим влиянием на сознание владельца и поглощала его сновидения без остатка. В любом случае, я был не против, поскольку каждый раз высыпался как младенец, но ни разу еще пробуждение не было столь восхитительным. Моя щека прижималась к чему-то теплому и очень мягкому, слишком мягкому, чтобы быть, скажем, плечом. Огонь в камине почти догорел, спальня погрузилась в уютный густой полумрак, в котором было тяжеловато рассмотреть что-либо даже на расстоянии собственного носа. Отталкиваясь исключительно от этого факта, безо всяких задних мыслей, я поднял правую руку, чтобы на ощупь определить, к чему прижимается щека. Поразительно, но это и в самом деле оказалась женская грудь, вероятнее всего принадлежащая Луне, поскольку именно с ней в обнимку я засыпал, да и ее запах было невозможно перепутать ни с чем. Железо, пот и совсем чуть-чуть, волчья шерсть. Казалось бы, не самое изысканное сочетание, но в связке с теплом, мягкостью и обстановкой оно работало как мощнейший афродизиак. Не знаю, полночь в самом деле даровала мне временное тело или просто отключала боль, но все остальные естественные реакции остались на месте. Не только остались, но и активно заработали, побуждая к действию. Если мы в самом деле прижимаемся друг к другу обнаженными, то что мешает? Вик, раздался голос откуда-то сверху, где по логике должна была находиться голова Луны. Голос, как ни странно, тоже принадлежал ей. Да, спросонья я звучал хрипло и лишь слегка виновато. Я не против продолжить. Нет, даже не так, я очень сильно за. Моя первая реакция на такие слова была как у любого здорового мужчины, который все еще прижимался к полуобнаженной женщине, но спустя пару секунд до слегка проснувшегося мозга добрался контекст. Ты не против, но, табу, просто сказала она, одно из многих и одно из самых суровых. Полночь нас по голове не погладит, и меня не погладит заметно сильнее, чем вас. Да блин, с огромным сожалением и теперь окончательно проснувшись, я отстранил и руку, и щеку, садясь в кровати. Камин сам собой разгорелся немного ярче. Рыжеволосая оружейница смотрела на меня с виноватой усмешкой, не пытаясь прикрыть красивую большую грудь, и как она ее сохранила при таких мускулах. Куда я попал, ворчал я, нашаривая одежду. На что подписался? Рассадник неопуританизма. И вообще, зачем ты тогда меня раздела? Простейший и самый надежный способ согреть человека, прижаться одним обнаженным телом к другому. И никакого разврата, правила не нарушены. Сложно спорить, согрелся я что надо. После такого пробуждения мне скорее понадобится способ остыть. Я свесил ноги с кровати, и мой взгляд упал на мирно сопящих дракончиков. Вот и еще одна причина. Заниматься сексом в комнате с детьми – не лучшая затея, даже если те дрыхнут без задних лап. К списку запланированных помещений у меня в голове автоматически добавилась детская. Судя по габаритам их мамы, надо сразу заказывать что-нибудь размером с тронный зал. Если вам интересно, способ все-таки есть. К этому моменту я успел натянуть одежду, клетчатую рубашку, джинсы, сапоги и плащ из кожи Василиска. Слова Луны застали меня во время поглощения согревающего напитка, явно изготовленного кулиной и заботливо оставленного на прикроватном столике. Пряная жидкость обжигала горло и наполняла силами, но вдруг попала не в то горло, заставив закашляться. В смысле, когда вам придет время выбирать наложницу, раздался из-за спины ровный голос Кас. Я, только-только откашливший остатки напитка, снова поперхнулся. Кас, стучаться надо. Прошу прощения, сказала она, приседая в реверансе. Учту на следующий раз. Луна фыркнула, невозможно сказать, одобрительно или нет, и тоже начала одеваться. Полночь хорошо осведомлена о нуждах своего хозяина, продолжала Кас, подплывая к Луне и подавая ей одежду, будто делала это каждый день. Просто ее реакция иногда запаздывает. Однажды вам предложат выбрать наложницу, которая сможет обеспечить необходимый уход, а в идеале, зачать наследника. К тому же, у наложницы будет большая свобода слов и действий по сравнению с обычными слугами. Полночь ставит эту роль очень высоко. Как интересно, немного сдавленно ответил я. И когда мне это сообщат, неизвестно. Процедура примерно та же, как предложение выбрать механика, но с двумя исключениями. Первое. Наложница может быть взята как новая, так и из числа действующих слуг, а второе, процесс может быть повторен несколько раз, в зависимости от вашей активности. Ничего себе, новости с утреца пораньше, точнее, конечно, с той же ночи, вряд ли я проспал больше пары часов, иначе бы меня разбудил старина жнец. Мне случалось смотреть и читать произведения в жанре гарема, но несмотря на обилие прекрасных девушек вокруг, до сего момента я как-то не задумался, что оказался в одном из них, в какой-то мере, и не прямо сейчас, и с массой оговорок, и по сути это было немногим лучше, чем просто выбрать нового слугу. Та же моральная дилемма, только на шажок дальше, кусочек свободы для одной из девушек, а затем хоть для всех, были бы, ГХМ, силы. К тому же, возможность общаться без давления сверху даже более ценна, чем секс. Трахаться не обязательно, но очень желательно, тем более что та же Луна напрямую заявила согласие. Любопытно, как это будет с Кулиной. Сказ, я почувствовал, как густо заливаюсь краской. Нет, блин, нет, это мысли не в ту сторону. Игра на поле полуночи, следование старым добрым традициям, устоявшейся системе. Системе, основанной на пожирании и порабощении душ, где некоторые из оных за ценные рабочие качества получают полноценные тела, а если затем приглянуться хозяину, этими телами им разрешат пользоваться. Очень консистентно, Вик, очень логично. 5 минут назад ты возмущался местными пуританскими порядками, а теперь убедил себя, что заводить наложниц некрасиво. И куда ты двинешься с этой точки? Мне одному кажется, наконец сказал я, что это как-то ни одному, в равнодушном голосе Кас промелькнула тень сочувствия. Вообще ни одному, хмыкнула Луна, но я скажу, как есть. Луна, предостерегающе вмешалась Кас, да-да, знаю, прилетит, гори оно огнем, Кас, не могу молчать. Вик, да вас я прошла через 3 хозяев, и все они были, как бы это сказать, подонками, тихо откликнулась Кас, огромными жирными кусками вонючего дерьма, рявкнула Луна. Именно так должны были звучать их титулы, а не. Огонь в камине вдруг ослабел, и в спальне ощутимо похолодало. Не до того уровня, как перед визитом жнеца, но с явным намеком. Луна прервалась на полуслове и скрежетнула зубами. Спустя несколько секунд температура вернулась в норму. В общем, продолжала она, вы, первый порядочный человек, который к тому же рвет жилы, чтобы все здесь наладить. Я не знаю ваших настоящих мотивов, но это подкупает. Да что там, это заводит. С моей перспективы, и не только с моей, любой вариант помощи будет уместен. Скажи, Кас, после недолгой паузы леди-призрак медленно кивнула. Выбор слуги, сказала она, это выбор между благословенным небытием и долгой жизнью, которая может оказаться хуже преисподней. Это печальный выбор, ибо полночь предназначена рождать печаль. Но когда она позовет вас для выбора наложницы, я согласна с Луной, не откладывайте его. Тяжело вздохнув, я добавил в свой мысленный список задач еще один пункт, очень специфический, и только сейчас сообразил, что с Анной с месяц назад у нас все получилось, причем чисто с ее подачи, хотя она тоже считалась слугой. Дело именно в удаленке, надо составить отдельный список вопросов именно к ней. Похоже, он будет не менее длинным, чем перечисление дел в замке. Полночь на время осталась без механика, но исполняющая обязанности механика у нее все-таки была, хоть и проспала несколько суток кряду. Проспала целиком по вине хозяина, поскольку завести Адель удавалось лишь ключом, висящим у меня на шее. Конечно, причины моего отсутствия в мастерской были вполне уважительные. Поиски драконьих яиц, схватка с охреневшим Альхиретом, прием гостей, который кончился заточением Геннадия Белого, а сегодня процедура выбора слуги и отходняк после нее. И все же, одно дело спать как дракончики, по естественным причинам, а другое, когда ты целиком зависишь от какого-то полузнакомого парня с ключом на шее. Что бы ни говорила сама Адели, как бы ни классифицировала ее полночь, девушка-автоматон для меня выглядела полноценной разумной личностью, которая заслуживала столь же полноценной жизни, а не пробуждение раз в час через 3 суток. Интересно, снятся ли автоматоном заводные овцы? Я сверился с карманными часами, теми самыми, что заказывал Эльхирет, а потом отказался брать. Понятно, что его планом на тот момент было просто заставить меня проиграть, но все же, часы были что надо. Его потеря, моя находка. С момента моего сегодняшнего прибытия прошло 3,5 часа, следовательно, до визита жнеца оставалось от 3 до 4 часов. Понадобится засекать время хотя бы в течение недели, чтобы составить последовательность. Так или иначе, времени вполне хватало для визита в мастерскую, консультации с Адилей и небольшого похода по окрестностям. В поход было бы неплохо взять нанятых гнолов, но мастерская находилась слишком далеко от тронного зала, чтобы довести их обычным образом, а через зеркала мог телепортироваться только я. Вместо этого я дал Каре и Крому новую задачу – усиление гвардии и глубокая разведка нижнего уровня. Сейчас семеро бойцов во главе с Александром каждую ночь зачищали один и тот же коридор, наполненный иссохшими людьми и собаками, пополняя мой резерв частиц души. Коридор вел к складу, заваленному огромным количеством хлама, но у него также имелась куча ложных ответвлений, упирающихся в десятки тупиков. Я проходил его всего пару раз и никогда не осматривал на предмет скрытых дверей и тайных проходов. Недоработка. Кар и Кром хором пообещали мне, что ничего не пропустит, и будут достаточно осторожны, чтобы не погибнуть, поскольку гвардейцы в полночь возродит, а их нет. Поход сегодня планировался сравнительно небольшой, но практика показывала, что подготовка в любом случае должна быть тщательной. Окончательная смерть в полуночи мне не грозила, но каждое поражение лишало драгоценного времени, а также, как я подозревал, ослабляло мою связь с замком. Лучше потратить лишние 20 минут перед походом, чем несколько часов из-за торопливости. Отправив гнолов на задание, я привычно завернул в оружейную, где получил от Луны свои любимые образцы оружия, заточенные и блестящие. Палыкс, меч, плеть, руми и кинжал. К тому же недавно мою экипировку пополнили новые артефакты. Уже надетый плащ из кожи Василиска, переносной карман для предметов с тремя слотами, один из которых занимало зеркало для телепорта, да магический перстень, атакующий врагов молниями. Все три предмета были получены у Альхирета, не к ночи он будет помянут, но тщательная проверка отказ показала, что артефакты не несли в себе никаких мерзких сюрпризов. Можно и нужно пользоваться. Далее, короткий визит на кухню, к потирающей руки кулине и небольшому перекусу тающими во рту фрикадельками в густом соусе. Бодрость, выносливость и обострение чувств. Шикарный набор. Я от души поблагодарил девушку Слайма за еду и согревающий напиток ранее, а она вместо ответа подставила щеку и демонстративно постучала по ней указательным пальцем. Чмок вышел звонким, а ощущение ее полупрозрачной оболочки на губах весьма приятным. Последняя остановка, лазарет, поздороваться с Тирой и Шаэль, да запастись быстродействующими лекарствами, которые штатный лекарь полуночи поставляла в небольших шприцах из ударопрочного стекла. Где она их брала в таких количествах, загадка, как и многие другие моменты, связанные с материалами в замке. Что-то полночь спокойно генерировала чуть ли не из воздуха, что-то приходилось собирать руками, что-то требовалось покупать у торговцев гостей. Однажды я сяду и разберусь в этом как следует, либо просто найму для этого дела грамотного бухгалтера. Пока что, к счастью, не горело. От взгляда Тиры не ускользнуло мое раннее переутомление, но после быстрого осмотра меня объявили достаточно здоровым и вручили средства для быстрого исцеления, против яда и паралича. Обычный и при этом невероятно полезный набор. Хотелось повидать их вою, но время было не бесконечно. Если однажды я смогу очистить этот треклятый внутренний двор, все девушки смогут передвигаться по большой общей зоне. Я извлек из переносного кармана зеркало, накинул вуаль и выждал нужное время, чтобы поверхность стекла обратилась в мерцающий портал. «Спасибо!» Голос Адиль не изменился. Нежный и чуть-чуть неровный перезвон колокольчиков, с неожиданными переносами слов по слогам и паузами в предложениях. Ее очаровательная голова, обрамленная короткими белыми волосами, повернулась из стороны в сторону, затем прозрачно-голубые глаза сосредоточились на мне. «Ты вернулся, живым, более-менее». Сергалис удалось договориться, а вот Альхирет показал себя последней сволочью. «Раз скажешь», на краткое изложение посещения подземных пещер и последующей заварушки ушло немного, около 10 минут, и все это время Адиль работала над своей поврежденной левой рукой. «Извини, что долго не заходил», добавил я в конце. «Ничего, я не заметила», отозвалась она. «Поможешь?» По ее указанию я придержал металлическую кисть, которая начала мелко дрожать, пока Адиль сосредоточенно копалась небольшой отверткой в сочленении со внутренней стороны локтя. Через минуту дрожь прекратилась, и девушка-автоматон по очереди проверила, как сгибаются пальцы. Сгибались они не до конца. Отвертка задребезжала по столу рабочей стойки. Как показалось мне, уронили ее раздраженно. «Хочешь, я закажу у Полуночи инструменты получше?» «Не вы, дед», — сказала Адиль, — «и будь у нее легкие, наверняка бы тяжело вздохнула. Замок предоставляет только базовый набор. Как же работал твой отец? Что-то ему приносил хозяин. Многое создал сам. Я бы тоже могла, но нужно время. Нужно время. Значит, мы его тебе предоставим», — твердо сказал я. «Выкладывай, при каких обстоятельствах был потерян твой автоматический ключ или где найти запчасти?» Она слегка склонила голову на бок, как удивленная птица. «Зачем? В смысле, зачем ты возишься? Призови слугу, механика. И что, новый механик тебя точно починит?» «Не знаю. Вот и я не знаю, так что пока обойдемся своими силами. Ты все еще исполняешь обязанности механика, помнишь?» «Помню, так и не забывай. А призыв я сегодня отложил. Мутное это дело, как выясняется. Воспользуюсь только если совсем припрет. Мне тут, блин, еще сообщили, что нужно будет выбрать наложницу». На этот раз изумление Адиль было совершенно неприкрытым. Она положила правую руку поверх моей и внимательно заглянула мне в глаза, прежде чем уточнить, что такое наложница. Глава 7. С момента, когда я в последний раз отправлялся на исследование Полуночи, прошло не так уж много времени. Я выбирался за стену, чтобы добраться до заброшенного сектора, найти Адиль и отрыть мастерскую. Я спускался на самый нижний уровень и отбивался от отвратительных ржавых тварей, пока искал дорогу в пещеры. Но в обоих случаях мне приходилось действовать в рамках квеста, выданного Альхиретом, чтобы принести часы и драконье яйцо. Мало того, что любое воспоминание о коварном госте вызывало мурашки по спине, так еще и временные рамки тогда стояли жесточайшие. Сегодняшний поход по сравнению с прошлыми должен был стать заметно спокойнее. Мне все еще предстояло изучить заброшенное крыло, где находилась мастерская, но теперь с целью добыть автоматический ключ, компоненты для него или хотя бы продвинутый набор инструментов для изготовления данных компонентов. Лучшие шансы, понятное дело, были именно с последним вариантом. Инструменты пригодятся в любом случае, нужно ставить реалистичные цели и все такое. Нет, цели надо ставить эффективные. Чем быстрее я помогу Адиль, тем быстрее она поможет мне. Именно поэтому я хотел найти сам ключ, пусть и утерянный бог знает когда. На земле за века эта железка бы точно заржавела и рассыпалась, но время в Полуночи шло иначе. Ржавчина и тлен добирались до тех или иных мест лишь выборочно, в то время как Адиль пролежала на складе почти без повреждений. Технический ключ должен был считаться частью ее самой. Адиль рассказала, что покинув стремительно теряющего рассудок отца, она хотела добраться до тронного зала и просить хозяина Полуночи о ритуале очищения. В то время, много столетий назад, для очищения было еще не слишком поздно, механик даже мог осмысленно общаться. Девушка-автоматон захватила с собой свой заводной ключ и небольшой комплект для экстренного ремонта, а сражаться она умела и без оружия. Шансы были. Сперва все шло по плану. Ловушки Адиль обезвреживала либо танковала, полагаясь на защиту прочнейшего тела. Стрелы ее даже не царапали, яд, понятное дело, не действовал. Безголовые рыцари несколько раз пытались ее остановить, но их она разбирала спокойно и методично. Иссохших попросту не замечала, мимиков, по большей части, тоже. Серьезную проблему представляли горгульи, но те в основном занимали открытые пространства вроде внутренних дворов и крыш. Эти жуткие конструкты, если верить Адиль, не входили в изначальную планировку Полуночи. Их забрасывали при осадах, в виде огромных валунов, которые затем раскрывались в хорошо защищенные машины смерти. С единственной горгульей Адиль могла справиться один на один, но группы приходилось огибать стороной. У механической девушки не было ни карты, ни компаса, вместо этого она сделала убедительные расчеты местонахождения тронного зала и продолжала идти. Ее безупречная память в деталях хранила пройденный маршрут, хотя сейчас это было не слишком полезно. Крыло с мастерской не посещали столетиями, но Полночь теоретически могла провести перестановку по одной ей ведомой причине. Все шло по плану, пока все не полетело в тартарары. Что-то выследил Адиль в одном из больших залов, который она считала безопасным. Что-то сильнее горгульи, быстрее и опаснее. Оно обрушилось сверху, рвало и терзало, не обращая внимания на ответные удары. А затем исчезло так же внезапно, как и появилось, оставив на металлической коже несколько глубоких царапин. Аделих мне показала, некоторые из них выглядели как следы когтей раптора из парка юрского периода. Одна находилась глубоко на внутренней стороне бедра, и во время демонстрации мне пришлось держать себя в руках. В любом случае, атакующий скрылся, а спустя полчаса Адиль обнаружила, что ее автоматический ключ пропал. Тщательный обыск зала, где произошла потасовка, ничего не дал, а завод кончался. Я добралась, куда смогла, на тот склад. Надеялась, что отец вернется за мной. Кому могло прийти в голову атаковать девушку автоматона только чтобы похитить ее заводной ключ? Сумасшествие, да и только. Никто из знакомых мне чудовищ полуночи на ум не приходил. Хотя в подобном анализе все равно было мало смысла, грабеж произошел столетия назад, тогда в экосистеме замка могли водиться более редкие твари. Если бы пришлось искать ключ по следам вековой давности, на это бы ушли годы. К счастью, у меня в запасе имелся узаконенный чит, поисковый амулет в виде золотой стрелы, некогда подаренный группой гостей-паломников. Вот еще один пункт в список на будущее, выяснить, откуда явились те благодетели и пригласить их снова, поскольку амулет оказался лучшим артефактом в моем наборе. Лучшим, но все же немного капризным. Я поднял амулет на уровень глаз, и тот послушно закачался на цепочке. По моей просьбе Адиль вырезала на какой-то доске точное изображение заводного ключа, так что теперь я мог без проблем представить его в голове. Нужно найти потерянный заводной ключ для Адиль, послал я мысленную команду. Вот такой. Стрелка слегка покрутилась на месте, затем сдалась и опустилась вниз. Это не значило, что ключ следовало искать где-то внизу, просто магия не сработала. Сломанный ключ, не сдавался я, или запчасти для него. На этот раз амулет лишь слегка дернулся, и то не исключено, что это была моя рука. Проблема в том, что однажды я уже давал ему запрос насчет этого ключа, с таким же нулевым результатом, а более точные указания и дополнительные варианты пока что работать не торопились. Похожий ключ, ноль реакций, другой ключ с такой же функцией, ничего, чертеж ключа, разбежался.